Кришна Прасадат Бхагават Прасаду Джиша Прасадан Нагати Кутопи Дьяюм Стувам Тасья Джаса Стри Сандьям Манди Гура Шри Чаранарвиндам Аянулам битабхужо канакавадато Санкиртанай капитарау камалаятаксау Висамбарау дижабарау чугадхармапалау Манде жагат приякарау карунаватарау Намастрикала сатьяя жаганнатха сутая ча Савритая сапутрая сакалатрая ти нама Бариха пидабхирамам мригамадатилакам кундалакрантагандам панджаксам камбуканчам смита субхамукам свадхуринастубинум сьямам сантам трибхангам равикаравасанам бхуситам вайджаянтия ванди вриндаванастхам ювати сатавритам брахма гопалабхисам тапта канчана гауранги радхи вриндаванисвари Брисавану сути деви тангнамами хари при мокам каруути вачалам пангум лангхайоти гирим жат крипа тамам ванди параманандамадамам манча калпатарвибхасчо Крипасиндхибхья ива ча патитанам паванибхьо вайшнавеббхьо намо намах Хари бхакти парадеша Хари нама парайана Дурвитта ва субитта ва тисанг ниттанг намо намах Нама Дхармая Махате, Намо Кришнаю Бидуше, Брахмане Бхамаскритта Дхарман Бхакше Санатанан, Нараянам Намаскритта Наранчайва Наруттамам, Девин Сарасватин Вьясам Тато Джайо Мудирайит. Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jeeva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Ishaya Gusayri Kari Charana Vandan Jahuiti Vignana Savishta Puran Durgami Pathimendasya Skalat Pada Gatir Muhu Sakripa Justridhanina Santa Santo Valam Manam Кимиам Баху Сарангри Гаситам Жадуна Мадипати Магрихана Магратуна Пуранам Виджая Сака Сахинам Гиатан Тат Прасанга Хапита Кучара Жасти Калпантистамишта В сути все веданты. Шриман Бхагаватам. Десятой песни. 47 главе. 14 шлоки. Описывается Дивин Мадра, Атиши, Мать Радхарани, Брамарагити. Ее Дивин Мадра проявляется. И она говорит Шмелю. О шести лапы. О шмель. О, шестилапый шмель. Ты прилетела к нам. Девушка, у нас нет дома, мы живем под деревьями в лесу. Почему ты воспеваешь царя Матхура перед нами, гопи? Кто? Это твои песни. Почему ты так много воспеваешь его? Если ты хочешь прославлять его, твоего друга, твой друг. Он теперь окружен возлюбленными в Матхуре. И чтобы твои песни, твоими песнями были довольны, ты воспеваете это, отправляйся туда, к этим девушкам Матхуры, и им пой о Кришне. Они будут очень счастливы, если будешь петь, и они вознаградят тебя. И туда отправляйся к ним, и они тебе все дадут. Многого или малого ты хочешь, пой перед жителями Матхуры, девушками Матхуры, они будут довольны. Матхарани в настроении Дивин Мадра. Все ее слова, это Дивин Мад. Она очень оскорбит и она ругает, как бы она рассержена здесь. Она... И Шмель, он отлетел в сторону. И он отлетел, и там он жужжит. И Радхарани Дивин Мади. Ей показалось, что Шмель прославляет своего друга в песнях. Махаджаны говорят, Тот, кто во что погружен, он все видит связанным с тем, что во что он погружен, и видит все связанным с тем, во что погружен. И когда брал этот шмелен зажужжал, это его природа, на Радхаране она так погружена в Кришну, и внутренне, и внешне. Куда бы йога взгляд не упал, она там видит Кришну. И в видении, и в слушании, и в прикосновении все связано с Кришной линией. Все ее чувства, они переполняются отношениями с Кришной. Она настолько погружена в Кришну, в своей Махабхаве. И она больше всех связана с Кришной во всем. Кроме Кришны, у нее ни с кем нет связи. И когда Шмель зажужжал, она подумала, ты представляешь Кришну, воспевающую особенности. Радхарани так погружена в Кришну мыслями. И она не в спорте встречи с Кришной в этой разлуке. И вот в разлуке, это в спорте встречи, от этого спорте у него переживание гораздо больше, чем от встречи самой. Это вираха такая великая, что даже во время встречи нет таких переживаний. И в разлуке все три мира связаны с Кришной. Вот вместе встречи Рады и Кришны. И в разлуке. И место встречи и разлуки, место разлуки выше. Почему? Потому что в месте встречи там Кришна один. Чувства, они тянутся к Кришне. И Кришна воспринимается, что он один. Но когда разлука приходит, тогда все три мира становятся исполнены Кришны, наполнены Кришны. Это погруженность. Поэтому она гораздо сильнее. Повсюду Кришна. Такова ее погруженность. И она думает, что Шмель прославляет Кришну, воспевает его. И говорит, о, подруги, смотрите, смотрите, как трудно. Я прогнала его, этого Шмеля, а он теперь начал воспевать своего друга в песне, представлять. Я, посмотрите, он воспевает своего друга, прославляет. А мне это трудно, она в мане. Говорит, он специально поет, чтобы меня сердить. Когда Радхарани в мане, если она увидит форму Кришны, или услышит что-то о Кришне, или прославление Кришны, его флейту услышит, она не сможет удержать свою ману. Это известно, что ум уходит. И Шипат Прабхудананда Сарасвати описывает это состояние Радхарани в мане в одной из шлок Радхарасу Дмидхи. Однажды что случилось? Шри Кришна Радхас договорились о встрече в одной из кунж. Радхарани пришла на встречу. Радхарани пришла в кунжу, в одной из кунж, в Вриндаване. И там были рядом подруги, а Кришна не пришел. И Радхарани в разлуке всю ночь ждала его. Когда наступило утро, Кришна пришел после встречи с Чандравали, пришел к кунже Радхарани. И Радхарани рассердилась, очень расстроилась, очень сильно. Так она в такой разлуке была, и увидела его. Она увидела, что... То есть мало того, что он опоздал, она расстроилась. А когда она увидела еще, что он был с другой девушкой, то она прямо на грани смерти была, она очень сильно рассердилась. Слава подруге. Смотрите, всю ночь ждала его. А что, как он пришел ко мне, как он выглядит? Смотрите, подруги. Все, я с ним прерываю отношения больше в жизни. Не буду с ним общаться. А подруги сказали: Радха, ты уже говорила об этом. Мы тебе говорили, что он плохой человек, что отношения с ним плохие. А ты все равно прему к нему испытывала, любила. Но слушала ли ты наши слова тогда? Мы тебе предупреждали. Сколько раз мы говорили? Ты нам говорила, отвечала, что он тебе не нужен. Но что случается вновь и вновь? Ты все равно его любишь. Смотри, если ты сможешь его оставить, мы тебе скажем. Если ты будешь дальше общаться с ним, то твое золотое сияние уйдет. Он такой, потому что он черный. И если ты сможешь... Вот ты не можешь его оставить. И... Но Радхарани сказал: нет. Теперь все, я точно решил. Все, я обещаю вам, что больше не буду смотреть на него, ничего ему не скажу и никогда не прикоснусь к нему. Никогда. Сакхи улыбнулись. О, Радхарани, ну тогда ты успокоишься, и мы успокоимся. Если ты так решила, ты не будешь больше плакать. А мы будем с тобой. Все будет хорошо у нас, мы успокоимся. Не будет больше никаких у нас конфликтов. То есть разочарований никаких не будет. И они так говорили с друг другом. Посмотрите, подруги. Если вы мне хотите помочь, помогите мне. Радхарани говорит: помогайте мне. Без вас я не смогу следовать этому обещанию. Помогайте мне. Они сказали, мы всегда будем рядом с тобой. Без подруг никакая лила не будет развиваться. Ясаки нужны, чтобы лилы были очень сладостны. Тогда Радхарани. Подруги начали обсуждать, что Радхарани не будет слушать о нем, не будет смотреть на него. Смотрите, смотрите, подруги. Как она удерживает? Удерживает она свое обещание. Какова изумительная сладость. Они подумали, надо ее ман разрушить. И они начали прославлять Кришну. Начали говорить, о, какой же Кришна сладостный сегодня. О, Нагари. Мы такой сладости никогда у него не видели. Если такой сладости кто-то не видел, то жизнь пойдет впустую. Она в стороне, не отвернувшись, сидела. Подумала, подруги болтают мои. Что если я на нее не посмотрю, моя жизнь впустую пройдет. Сколько раз я увидела? Но ее форма, она всегда по-новому воспринимается. Не могу я наглядеться на нее. И подруги говорят, теперь они еще говорят, что никогда такой красоты не видели. Еще и говорят, что жизнь пустой пройдет, если не увидишь. Но я же дала обещание. Им, что не буду на нее смотреть. Ее ум в замешательстве. Она захотела посмотреть. И подруги. И она подумала, а подруги не заметят, я один раз взгляну. Аккуратно. Никто не заметит. И поэт говорит, один, она обещала, что не будет смотреть, но бросила взгляд. Но так привлеклась его красотой, что не могла уже отвернуться. Она думала, я один взгляд брошу, а отвернуться уже не смогла. Подруги сказали, о, Радха. Ну все, уже один обет у тебя уже нарушен. Ты же обещал не смотреть на нее. Подруги, ну ладно, ладно, вы мне должны помогать. А сами что? А говорили, что будете рядом, будете мне помогать. А сами тут болтаете, что он такой красивый, что если на него посмотрю, то моя жизнь пустую пройдет. Вот зачем так делаете? Что мне ум как бы беспокоился из-за вас? Подруга сказала, ум. Мы же не думали, что ты нас услышишь. Мы же между собой говорили. Ой, ты же в мане. Тебе не надо слушать. Ты давай держись, держись. Что бы ни говорили, давай держись. Зачем тебе смотреть? А ты глаза закрой, сиди. И тогда свой обед сможешь соблюсти. Ладно. Но еще два обета у тебя. Не говорить, не касаться. Но если двое у тебя останутся, твоих обетов. Хорошо. Радхарани говорит, подруги, давайте мне, помогайте тогда. Ну так мы и помогаем, мы ничего не будем говорить. Подруги. Кришна, они дали знак, теперь твоя. Давай, действуй. И тогда Кришна начал говорить с подругами Радхарани. И начал общаться с ними. И Радхарани привлеклась. Манути. Ее ману ушел. Она не говорила с ним. Она забыла, что решила не разговаривать. Забыла свои обеты. И сказала: Она сказала, иди туда, где тебе хорошо было. Что ты сюда пришел? Что ты здесь все говоришь, что без конца? Иди туда, откуда пришел. И подруга сказала: о, Радха, ты еще нарушил один обет. Ты же ведь сказала ему. Заговорила с ним. Радхарани сказала: ну, подруги, ну, посмотрите, как я ему сказал это. Он же ведь на месте стоит, не уходит. Я ему сказала: уходи, вы обещали мне помогать. Почему вы его не прогнали? Из моей кунды. Мне приходится его прогонять. Почему вы его не прогнали? Подруги сказали: Рада. Но мы же не собирались его прогонять. Он же сын царя. Он же столько демонов убил. Как мы его можем прогнать? Он тут особая личность. Его заслугам нет счета. Ты вот только можешь его прогнать. Твоя кунджа. Ты дочь царя. Ты можешь его прогнать. А мы не можем. Еще третий обет был. Она тоже забыла. Два уже нарушила обета. У нее уже пошла рага в сердце. И она схватила Кришну руками и вывела из кунджи. Когда подруги засмеялись: а, Радха, ну вот и третий обет свой нарушила. Ты его своими руками потащила из кунджи. Вы ведь правда. Правда ведь, а? Вот все мои три обета нарушены. И когда все эти три обета были нарушены, что же мне теперь делать-то? Она пришла в кунджу, и между ними была встреча. И какая это лила для того, чтобы раса усилилась, поэтому есть Чандравали Кришна, поэтому ходит Чандра. Это все для расы Мадхар, чтобы все эти разные гопи есть только ради того, чтобы раса, отношение Рады Кришны, она была глубже, чтобы расцветало это отношение Рады Кришны. Радхарани она знает. Радхарани говорит: о, этот шмель, он поет славу Кришне, он хочет, чтобы я оставил ман и доставляет мне беспокойство. И у кого четыре лапы, это животное, а у него шесть. Ты насекомое. И животные считаются невежественными, они не понимают многие вещи. А ты вообще насекомый, что ты можешь понять? Где ты поешь? Ты не отдаешь себе отчета. Ты не туда, не сюда прилетел. Не туда, куда надо. Здесь некому слушать твои песни. Потому что он же теперь царь Яду. Он из династии Яду стал царем у Ядов. Здесь перед кем-то? Здесь никого из царской династии нет. Да. Лети к царям, они будут счастливы, слушая о нем. Лети к царской семье Мадхуру. И мы, наши отношения с ним, Теперь наше отношение с ним, когда он нас бросил, это океан страданий. И теперь, когда мы слушаем, ты думаешь, мы будем счастливы? Слушай о нем. Так слушай, он послушай нас. Ты шмель, природа шмеля — это жужжать и петь. Вот ты то, что ты поешь. Ты пой, пускай, ты должен петь, но если ты поешь, ты должен учитывать время, место, обстоятельства, и потом петь. Прежде чем петь, надо учитывать слушателей, кто из слушателей присутствует. Как петь надо, чтобы их порадовать, слушателей. Нужно об этом думать, и тогда петь надо, учитывая это все. Если слушатели настроены, то тогда, если поют, если слушатель готов, ожидает, и певец знает, что петь, он поет, то его сравнивают с полубогами и прославляют такого певца. А тот певец, который не учитывает настроение слушателей, кто и как слушает, и поет против их настроения, то им это не понравится. И тот, кто так поет против слушателей, то его ругают. Потому что его песня никому не нравится. Еще один певец есть. Он поет. Он сам наслаждается. Много поет. Я о других не думаю. То он как собака воет. Свое, собственно, ни о ком не думает. Поэтому певец должен учитывать время, место, обстоятельства, только потом петь. Здесь... Где? Ты тут собираешься прославлять царского сына, а здесь царей из царской династии никого нет. И ты поешь здесь. Поэтому иди туда. Отправляйся туда. Там все твои песни выслушают. И шмель гудит. И Ишвари кажется, что шмель говорит. Вот такой ранний. Я знаю, что здесь надо прославлять его. Здесь надо воспевать его. Если здесь... Это же в Вриндаване надо воспевать его славу. Потому что здесь его больше всего любят здесь. Почему бы не петь о нем здесь? Я в правильном месте пою. Я перед вами пою. Вы ведь больше всех его любите. Радхарани говорит, ой, это было, а теперь это все. Теперь это уже история. Вначале все так и было. Но теперь все это в прошлом. Это уже твое ушло уже в небытие. Теперь мы в огне разлуки, нам эти песни не доставляют радости. Она говорит, Пуранам. Значение Пуран означает старое, устарев. И также означает его имя Кришна. Кришна значит привлекать. Она значит Ананда, блаженство. Означает он, его форма, качество и лилы. Благодаря им он всему миру, он дарует Ананду умам, всем живых существ, всех привлекает. Это Кришна. Госвами так говорит. Кришна привлекает и дает блаженство всем. У меня это шакти такая есть. Поэтому зовут Кришна. Всех радует. И раньше все так и было, все было хорошо. Но теперь уже все в прошлом. когда он здесь был, тогда у него было «на», а теперь у него осталось «на», теперь у него осталось только «криш». Означает, он только привлекает. Но теперь доставляет нам страдания. Он привлекает нас и доставляет нам страдания. Криш он стал. Криш без «на». Кришта. Привлекающий. Поэтому все это в прошлом. Что его здесь? Он нас оставил. Оставил нас в скорби. Поэтому твои песни мне не нравятся. Если ты поешь, нужно петь то, что сейчас, о том, что сейчас происходит, а не о прошлом. Когда Радхарани в мане, так, она не хочет слушать эту песню о Кришне. Однажды в Вриндаване Радхарани была в мане, Махаджан пишет, после этого Говинда много усилий прикладывал, но ее ман не ушел тогда, чтобы успокоить ее. Есть разные способы, устранить ман. И что он сделал? Он в певицу переоделся. Когда он переоделся, он очень изумительно выглядел. Как Мохини, очень как красивая. Никто не мог понять, что это Кришна. Очень очаровательная форма принял. И там, где была Радхарани в мане, с подругами, она была. И туда он в этом форме, одетый как певица, пришел. И Вишака сказал: «О, подруга Радха, ты плачешься и плачешь. Ты, может быть, послушаешь песни? Здесь одна певица пришла. Вот она очень хорошо умеет петь. Позову я ее». Откуда она? Не знаю. Но слышала, что таких певиц вообще не встретишь. Ну ладно. Ладно, пускай. Потом меня отвлечет. Зовите. Они ее пригласили. Она увидела ее форму, но не поняла, кто это. Но привлеклась. А как Криш. Акар, привлечение. Радхарани очень обрадовалась, увидев. О, подруга? О, какая красивая певица. Иди сюда, певица. Садись рядом. Кришна боялся подойти очень близко. Потому что она в мане, он боялся прямо так подойти. Он сказал: «О, ты царица, я не могу садиться рядом с тобой близко. Я чуть подальше сяду». И подруги усадили его немножко на отдалении. «О, подруга, ты хорошо умеешь петь, я слышал?» «Да, ну, немножко умею. Что мне спеть?» «А где твой дом? Где живешь? Кто у тебя родственники?» «Кришна, ты очень добрая, ты царица, я хочу служить тебе». «Почему ты говоришь, Саки, я твоя Даси, я не Саки тебе, я твоя не подруга, я служанка?» Радхарани сказал: «Нет, нет, я тебя увидела, я тебя приняла как свою подругу. Я чувствую, что ты моя подруга. Кришна сказал, это твоя доброта. Но если я буду рассказывать о своих родственниках, то тебе не понравится. Я была царицей. Один человек, очень хороший человек. Я в ман погрузилась, обиделась на него. Это Кришна рассказывает. И он так прославлял меня, а я не прощала его. Вот я так плохо поступила с ним. И потом он пропал, мой возлюбленный. Я его больше не могу найти нигде. И поэтому я очень страдаю. Куда он пропал, мой возлюбленный? Это Кришна говорит, как певица. И теперь мой ум, теперь я пою, чтобы успокоиться в разлуке с моим возлюбленным. Я его прогнала зря. Кришна сказал, Радхарани сказал, у меня то же самое. Вот. И вот я тоже, он меня обидел. Но этот Кришна отвечает, нет, не обижайся на него больше. Посмотри на мой пример, на мою историю, на мою жизнь. Я все потеряла из-за мана. Это ман, этот враг. Прости его, царская дочь. Хорошо, подруга? Говорит Радхарани. Пускай. Ладно, это... Давай, пой. Не будем больше говорить обо мне, пой. Что же мне спеть? Скажи мне. О, принцесса, скажи. Ну что, хорошо знаешь, то и пой. Да я хорошо знаю песни о Кришне. Прославление Кришны, спеть мне? Нет, нет, это не надо. Это не надо петь. Почему? А я ведь слышала, что в Раджа-дхаме, кроме Кришналил, никаких песен никто не слушает. Я и хорошо и знаю эту песню. Почему ты, о Радха, не слушаешь? Подруги сказали, так вот, она в мане-то как раз на него, на этого Кришну. Это ее возлюбленный. Поэтому она в мане, не хочет его видеть, обижается. Поэтому хочет спой что-то, что ей нравится. Ага. О, принцесса. Я прошу тебя снова и снова. Это плохо, твой ман. Что было, то было. Но смотри, как бы не получилось, как и со мной. Я тебе говорила, я потеряла землю. Я хочу то, чтобы... Я хочу, чтобы твой возлюбленный вернулся. Я не хочу, чтобы твой возлюбленный потерялся. Поэтому не держи ман, оставь свой ман. Прости его. Ладно, хватит. Давай пой. Что ты меня все успокаиваешь? Что же мне спеть-то? Говори, что спеть. Радхарани говорит, ну что? Ну ладно. Давай прославляй Рамачандру. Марьяда Пурушоттама Рамачандру прославляй. Пой. А певица сказала Кришна, Радха, так я это не учила? Не знаю. Почему? Он же Бхагаван. Почему не учила? Ты же, говорят, такая певица известная, не знаешь о Рамачандре песен. Но когда я слышала его лила, я слышал, люди говорят, что он Сита устроил проверку до Сита. Когда я услышал об этом, что он Сита прогнал, что он ее в лес отправил. Поэтому я когда услышал, что он так к ней отнесся, я не хочу о нем петь. Я не захотел изучать о нем песни. Это они сказали, о, ну, тогда спой о какой-нибудь женщине. Прославляй тогда Картикею. У него не было. Надо спой о ком-нибудь, кто не с женщинами не связан был. А певица сказала, это тебе не понравится, мне не понравится. Я в разлуке, а у него нет никакой расы. Он расы никого не знает. Он всегда был брамачари, и как о нем петь? Потом что говорит? Ну ладно. Ну ладно, что хорошо знаешь, что и пой. Все, что хочешь, пой. Тогда Кришна начал петь о Кришне, о самом себе. Так что Радхарани потеряла сознание от счастья, когда он начал петь. То подруги что сделали? Когда Радхарани от счастья потеряла сознание от этого пения, они начали думать, кто это? Они сдернули одежду, увидели, что это, кто это на самом деле, что это Кришна. И теперь все, они поняли, что он больше никакая не певица, что это сам Кришна. Когда Радхарани пришла в чувство, она увидела, что это Кришна. Это одежда. И она спросила, где певица-то? Радхарани. А Сакхи сказал, да это певица, которая начала петь. Это твой, оказывается, твой возлюбленный Кришна. Ты потеряла сознание. И Кришна пришел. Они сказали, она так пела о Кришне, что твой Кришна пришел на ее пение. И теперь он сел рядом тут, ждет тебя. А что ты ждет-то? Почему сюда не пришел? А мы ему сказали. Что когда? Мы сказали, чтобы он учился петь. И подруги устроили встречу Рады и Кришны. Это изумительное пение. Когда Радхарани в мане, она не хочет слушать песни о Кришне. И поэтому ты туда отправляйся, здесь не пой. Но перед ядовыми не все подряд можно петь. Они могут узнать. И твой друг, он засмущается, если ты будешь петь о нем все, как он здесь с нами поступил. Эти лилы. Он там сейчас общается с возлюбленной в Мадхуре. Иди, лети, пой перед ними, и они будут счастливы от твоих песен. То есть не всем ядовым пой, а пой его возлюбленному Мадхуре. Они оценят твои песни. Ватсайна Риши пишет, что твой, когда любовь есть между влюбленной и возлюбленной, счастье от встречи, если кто-то прославляет их встречу, то там такое блаженство. Это Ватсайна Сиддханта пишет, что если кто-то прославляет встречу возлюбленной, то влюбленный очень счастлив. Поэтому ты пой об этом. А мы теперь, мы в Раджавасе, мы оставили все, мы живем под деревьями. Это если ты... Мы теперь всего лишились, у нас ничего нет. Когда же... Что за суровый день был, когда удача покинула нас? Что это луна династии Нанда Махараджа. Он погрузил Вриндаван во тьму и отправился в Матхуру. И засиял там, оставил нас во тьме. Мы теперь в этой тьме сидим. Поэтому мы теперь под деревьями живем. Ничего нам не надо. Ничего нам не поможет. А там сейчас у него принцесса, царица. Мы тебя ничем не можем вознаградить, идти к ним. Они тебя вознаградят всем. И там правильное место, чтобы петь. Здесь неподходящее место для пения твоего. В этой шлоке виджалпа настроение проявлено в храме. Здесь с точки зрения грамматики разбирается, какой из вида жалпы присутствует. Называется вид жалпа, значит, раджалпа. Следующие шлоки. Аджалпа, по милости Махапрабху, мы завтра продолжим.